Знакомство первого сироты и первой наемницы. Каждый человек имеет свое особенное первое воспоминание. Одни смутно помнят моменты из детства. Некоторые могут рассказать о своем первом шаге. Другие вообще ничего не помнят о тех днях, когда были детьми. Этот мальчик не помнит имени, данного ему родителями, однако помнит первую секунду своего сиротства. Дар или кошмар? Он не помнил голоса матери, но запечатлел каждую каплю крови, что скатилась по ее щеке. Он не помнил объятия отца, но никогда не забудет его последнее прикосновение, защитившее жизнь единственного сына. Дар или кошмар? Знать в лицо убийцу своих родителей. Дар или кошмар? Осознать, что убийцей стала твоя родина. «Вот твоя новая комната». Голос наемника прозвучал чрезмерно громко, отдаваясь эхом в пустующем коридоре жилого крыла. «Проходи, новичок, не робей». Мальчик приблизился к порогу. Его шаг никак не выказывал робости. Скорее наоборот. В нем наблюдалась настороженность, граничащая с нежеланием стоять слишком близко к мужчине, которого он встретил час назад по прибытии в назначенный штаб. Балансируя на выступающей ступеньке порога, парнишка стрельнул глазами внутрь комнаты и сразу вернул внимание говорившему. За спиной новоприбывшего свисала огромная военная сумка. Густая шторка черных волос скрывала за собой яркость весенних глаз. Парнишка не спешил проходить внутрь, как и не собирался уходить. Но это только пока. «Что-то не так, новичок?» Наемник обернулся, пригнулся, руками опираясь о колени, чтобы сравняться с мальчиком. Секунда, две, три. «Ты у нас не из разговорчивых, а?» Выдохнул мужчина, поправив темную кепку с эмблемой одуванчика посередине и бросив взгляд на военный мешок. «Слушай, твоя сумка больше тебя самого. Давай сюда». Мальчик не отступил, как и не стал отбиваться от рук наемника. Вместо этого он смахнул ремешок с плеча, позволив сумке свалиться к ногам. Мужчина опустил глаза и коснулся креста, свисавшего с шеи. «Интересно», — только и сказал он, прежде чем выпрямиться и отойти в сторону, открывая мальчику путь в комнату. «Послушай, новичок, понимаю, что это тебе не королевские покои. Возможно, ты привык к роскошной жизни с отцом в центральном штабе, но...» «Не отец он мне», — отрезал парнишка с выверенным британским акцентом. И только истинный англичанин смог бы понять, что с таким акцентом не рождаются. Такому обучают. «Интересно», — только и повторил мужчина, широко отступая от входа в комнату. «В общем, с любыми претензиями можешь идти к своему приемному от директору Хитори. Ключ-карту найдешь внутри рабочего стола, а сменную одежду в шкафу. На завтрак приходи в 6:30, если не хочешь остаться голодным. А с остальным расписанием разберешься сам. Ах, и еще, не появляйся в тренировочном зале и на беговом маршруте вокруг штаба, если не хочешь, чтобы тебя задавили солдаты». И, махнув рукой напоследок, наемник стал удаляться. «Мне недостаточно платят, чтобы еще и проводить экскурсии отпрыском сатаны», — сказал он, исчезая за поворотом жилого крыла, не подозревая, что парнишка мог его услышать. Но тот даже не моргнул. С тех пор, как он научился понимать английский язык, список его прозвищ пополнялся с каждым днем, прожитым в организации ВИШ. Отпрыск сатаны называли его верующие. Фрик, шептали другие наемники. «Доказательство эволюции человечества», лихорадочно восхищались ученые организации. «Защитный механизм нашей планеты». Но мальчик не обращал на них внимания и лишь бормотал себе под нос. Люди странные. Однако он помалкивал, когда приемный отец и директор организации напоминал: «Надежда на победу. Калум Хитори, первый найденный боец организации и защитник человечества». Закрыв за собой дверь, Калум не стал изучать предоставленную ему комнату, ведь сделал это за те пару секунд, пока наемник открывал дверь. Вместо этого Калум встал посреди щедро обставленного помещения с двухместной кроватью, рабочим столом, шкафом и даже телевизором со встроенным DVD-проигрывателем. Калум подтащил к себе военный мешок, который вручил ему Хитори в тот день, когда парень попросил перевести его в полноценный штаб, где тренировали наемников, и перевернул мешок вверх дном, вываливая содержимое на пол. 30 книг, которые Калум своровал из библиотеки Хитори. Но, должно быть, «своровал» — не совсем подходящее слово, ведь Данован Хитори сам разрешил Калуму пользоваться всеми его богатствами и ресурсами в обмен на одно лишь обещание. А богатств и ресурсов у Данована было достаточно. Приемный отец Калума, наследник огромной мировой корпорации, зарабатывающий миллиарды буквально на всем, от производства ручек и карандашей до строительства аэродромов и небоскребов. Так что Калум, выросший под крылом директора Хитори, ни в чем не нуждался. Данован усыновил Калума, когда мальчику исполнилось 4 года, если судить по привычному людям календарю. Приемный отец подарил ему новый дом, позволив жить в центральном штабе организации среди ученых и наемников. Когда Калуму исполнилось 5, Хитори позаботился о его домашнем образовании, включив в программу обучения военному делу, которое мальчик, уже тогда взрослый и смышленый не по годам, осваивал с рьяным рвением истинного солдата. Но уже через 2 года обыкновенной теории ему стало не хватать, поэтому Данован Хитори без лишних просьб и аргументов согласился перевести его в западный штаб организации. Хитори ни в чем не отказывал сыну в обмен на одно лишь обещание. Как самый первый найденный боец, Калум пообещал отдать организации свою силу и хранить верность. Без права на возврат. Опустившись на пол, у сваленных в груду книг, 7-летний Калум аккуратно и педантично принялся раскладывать их в отдельные стопки по категориям. Книги были разные. Некоторые в твердом переплете с помятыми уголками, другие в мягкой, потертой обложке. Часть из них была на английском, а другие — на японском, родном языке Хитори. В первый день своего пребывания в западном штабе Калум разложил позаимствованные книги вдоль стены на рабочем столе. Но спустя несколько недель Калум нашел комнатушку на самом нижнем этаже штаба. Он обставил ее самодельными книжными шкафами, которые смастерил в ангаре, на тот момент еще пустовавшем. Затем сторож по имени Ларри, только приступивший к работе в штабе, отдал Калуму потрепанные диванчики, единственное, что осталось у него после развода с женой, на которых боец впоследствии сидел по ночам и читал одну книгу за другой. И еще через пару лет после каждой своей операции по всему миру Калум приносил по 2 или 3 новые находки, и ему было неважно, на каком языке эти книги. Приносил столько экземпляров, сколько мог унести, чтобы пополнить свою библиотеку источниками желанных знаний, мыслями философов, голосами прошлого и будущего. Перед Калумом стояла лишь одна задача — прочитать как можно больше, понять больше, познать истинную сущность человека, иного человечества. Следующие несколько дней после перераспределения Калум, словно следуя законам строгой религии, придерживался расписания штаба. Вопреки недовольству наемников, Калум вовремя приходил на утренние пробежки и уже тогда оставлял высококлассных солдат далеко позади. Из-за этого завтракал он в одиночестве за дальним столиком в углу и также одиноко наблюдал за тренирующимися наемниками в просторном спортивном зале. Только наблюдал, а глубокой ночью Убедившись, что зал пуст, Каллум возвращался и повторял упражнения, стремясь стать таким же широкоплечим и статным, как солдаты. Впрочем, Каллум вовсе не страшился своего одиночества, зная, что пока таких, как он, здесь нет. Ребенок с невероятным физическим превосходством. Боец. Каллум знал, что пройдет еще минимум пара лет, прежде чем в штабе начнут появляться другие, подобные ему. Но он также знал, что никогда не станет им другом. Или товарищем. И тем более братом. Возможно, он найдет в себе мужество увидеть в остальных бойцах единомышленников. Но не больше. Ведь Каллум старался избегать даже собственной тени. Одиночество Каллума длилось всего несколько месяцев, пока... «Ставить ноги шире, мальчик!» Мягкий, но яркий, как солнце, звук чьего-то голоса окутал юного Каллума со всех сторон, заставив его споткнуться и оглядеться в поисках источника вторжения. Сзади к нему подкралась молодая наемница. Ее светлые волосы тогда еще были длинными, всегда собранными в низкий тугой хвост. На теле виднелись только редкие шрамы, еще незнакомые с атаками алого пламени. За спиной первой прибывшей девушки-наемницы шептались почти так же часто, как и за его. Она тоже была изгоем западного штаба с тех самых пор, как ее талант и успехи в военной службе в России заприметил Хитори. Узнав, что она может помочь спасти человечество и обеспечить безопасность своей будущей семье, Кристина ушла в отставку и подписала контракт с ВИШ. И уже через пару тренировок новоиспеченная наемница силой, смекалкой и стойкостью характера показала другим, из чего скован ее крепкий стержень. Кристине было всего 21 в тот день, когда она впервые заприметила Каллума поздней ночью в тренировочном зале. Всего 21 год. Но мудрости в голубых глазах ей было не занимать. «Чего тренируешься один, сынок?» — спросила тогда наемница у мальчика. «Я не сынок», — моментально поправил ее Каллум. «Сынок», — повторила девушка, приподнимая светлую бровь и изобразила руками солнце и падающие лучи. Игра слов омофонов. Сон, сын, сан, солнце. «Нет. Солнце — это светило. Сын — чей-то ребенок. А я ни для кого не сын, ни солнце. Я сам по себе». Каллум покачал головой, ткнув себя пальцем в грудь. «Английский язык — это сложно». Пожала плечами девушка, сбросила с ног военные берцы и встала на татами напротив юнца. Еще тогда его макушка еле-еле достигала ее живота. «Так почему сам по себе?» — спросила наемница. «Люди странные», — пробубнил Каллум в ответ. «Мне легче одному». Никто не знал, с какой стороны подступиться к молодому бойцу с хрупким телосложением, но физической подготовкой олимпийского чемпиона. Наемники смотрели на мальчика, как на фрика, и старательно игнорировали его, когда Каллум приходил на тренировки просто понаблюдать. И тут девушка протянула ему свою светлую руку, на удивление изящную для профессионального солдата. Каллум почти ответил на приветствие, но вместо рукопожатия наемница слегка толкнула его в плечо. Мальчик моментально потерял равновесие. «Есть сила, но нет техники», — заметила девушка, внимательно осматривая его со всех сторон. «Кожа до кости». Каллум навострил уши, мысленно отметив, что надо начать учить русский язык, ведь понять ее слов он не смог. «А на голове беспорядок. Неужели никто не следит за этим ребенком?» Наконец девушка остановилась перед ним, скрестив руки на груди. «Тебя бы откормить». «Я не понимаю тебя», — ответил Каллум по-английски. «Пирожки с картошкой или мясом? Выбирай». «Я не понимаю, что ты говоришь». «Значит, и то, и другое», — кивнула девушка. «Кристина Романова», — представилась она уже на английском. «А ты?» «А я раздражен», — фыркнул мальчик, сдувая с лица отросшую челку. «Научи меня говорить английский, а я научу драка», — широко улыбнулась Кристина, вновь настойчиво протягивая руку. Если бы только Кристина знала, как поменяла реальность Калума в тот момент. Если бы только Кристина знала, что, надев на него свою черную кепку, чтобы убрать отросшую челку с глаз, она никогда не получит ее обратно. Несколько дней спустя. «Так вот какой у тебя план Б, Романова!» К маленькому столику Калума бесшумно подошли три наемника: Кристина Романова и двое молодых мужчин по бокам от нее. Оба высокие, с рельефными мышцами и крепкими предплечьями. Наемники глядели на мальчика скептически и, очевидно, придерживались безопасного расстояния. «Он ниже моей тумбочки», — заметил один из них, внушительных размеров, высокий, как небоскреб. «Это цыпленок, Кристина, а не солдат». «Цыпленок?» — тихо возмутился Калум, растерянно моргнув. Надкусанный огурец уже упал обратно на тарелку. «Их теперь называют бойцами», — ухмыльнулась Кристина и подтолкнула мужчин ближе к мальчику. «Сила у них мощная». «Боец, говоришь?» — хмыкнул второй наемник и, сутулившись, сделал шажок вперед. За его спиной висела снайперская винтовка ярко-красной расцветки. «Тебе сколько лет, малыш?» «Что за оружие у тебя?» — вместо этого спросил Калум. «Россия, Англия или Германия?» Длинноногий наемник лениво моргнул. «Заинтересовался моим оружием, малыш? Неужто пострелять хочешь?» «Не, не особо. Просто интересно, как быстро Фантом убьет тебя с этой бесполезной стрелялкой?» «Секунда. Две. Три. Каброн. Сволочь. Испанский». Наемник выставил руку вперед, намереваясь ухватить мальчика за ворот. Но Калум спрыгнул со стула, припал к земле, и по его рукам уже заплясали искры бойцовской силы. Ощутив опасность, наемник за долю секунды стянул винтовку с плеча, нацеливаясь на мальчика. «Эй-эй-эй!» Кристина и второй наемник втиснулись между дулом винтовки и искрящимся Калумом. Все трое так и замерли, впервые узрев неведомую силу. Ноздри Кристины расширились. Ян напряг кулаки, не зная, как защититься. Указательный палец Луиса дрогнул на спусковом крючке. Первые секунды они не могли дышать, не знали, как действовать. Бежать или напасть первыми. «Ян, уйди с дороги, пока моя пуля не прошила вас насквозь!» «Он всего лишь ребенок, Луис», — сказал здоровяк Ян, очнувшись. «Хорош, старик, не запугивай его!» «Я убивал из этой винтовки еще раньше, чем он научился ходить!» Луис не снимал мальчика с прицела. Тем временем Кристина остановила взгляд на Калуме. «Уберите от меня этого человека!» Только и сказал Калум, глядя на наемника с винтовкой. «Да, Кристина, план Б шикарен. Многого добьемся», — вдруг захохотал Ян, повернувшись к мальчику лицом. «Эй, паренек, хочешь стать частью самого первого отряда организации ВИШ?» Калум нахмурился, держа дуло винтовки Луиса в поле зрения. «Отряда?» «Директор Хитори дал нам добро собрать первый отряд. Но станешь ты его частью или нет, уже другой вопрос», — ответил Луис, щелкнув предохранителем. «И я слыхал, что ты активно стремишься убить нашего общего врага», — добродушно улыбнулся Ян. «Поэтому ты нуждаешься в нас почти так же сильно, как и мы в тебе. Для фантомов ваше оружие бесполезно», — хмыкнул Калум. «Поэтому вы нуждаетесь во мне больше, чем я в вас». «И все же ты тут», — заметил Луис. «И говоришь так, словно уже знаешь о фантомах больше нашего, хотя первого нападения еще не случилось». Калум не ответил, только сощурил глаза. «Мое предложение есть. Мы учим тебя драться, а с тебя — твоя сила бойца», — сказала Кристина, подходя ближе и смотря Калуму прямо в глаза, игнорируя вибрирующее поле безмерной силы вокруг мальчика. «Хитори не врал. Пацан знает, чего хочет». Луис повесил винтовку обратно на плечо. «Что скажешь, первый боец? Ты с нами или сам по себе?» 3 месяца спустя. «И опять. Повторите-ка, что это такое?» Перед сидящим за кухонным столом Калумом появились 3 тарелки. Разного цвета и с разными запахами. И даже с разными хозяевами, каждый из которых выстроился напротив своего кулинарного творения. «Блины со сметаной», — гордо повторила Кристина, улыбаясь. «Все приготовить сама». «Приготовила», — поправил юный Калум, болтая свисающими со стула ногами. «А это что такое?» — указал он на центральную тарелку. «Паэлья». Луис протянул Калуму приборы. «Паэлья — национальное испанское и валенсийское блюдо из риса, подкрашенного шафраном, с добавлением оливкового масла». «Попробуешь мое традиционное блюдо первым, и не получишь пулю в лоб». «Я не отравлюсь?» — спросил Калум, хотя даже бровью не повел, заглядывая в глубокую тарелку с морепродуктами и рисом. «Пуля в лоб», — напомнил ему Луис, по привычке вытащив из кармана пачку сигарет и тут же убрав ее обратно под любопытным взглядом Калума. «Объективно, первым делом Калум должен попробовать мое барбекю». Ян передвинул свою широкую тарелку в самый центр, отодвинув паэлью Луиса в сторону. «Соус и маринад я сделал по семейному рецепту. Моя приемная мама поделилась всеми секретами. И вы потратили последние 3 часа, чтобы приготовить 3 разных блюда, потому что...» Наконец Калум оторвал глаза от стола, искренне не понимая, почему они этим занимаются сейчас, вместо того, чтобы перекусить в столовой и выдвинуться на очередную тренировку. Вчера ночью они прибыли в центральный штаб и временно заселились в пустующие комнаты, каждая из которых была снабжена небольшой кухней. Здесь в основном обитали ученые и другие сотрудники организации, нуждавшиеся в домашних удобствах. Мистер Хитори вызвал команду на 2 дня, чтобы понаблюдать за тренировками и оценить процесс подготовки. Понять, насколько слаженно могут работать в команде юные бойцы и опытные наемники. «Потому что всем нужен перерыв и домашний уют. Особенно тебе», — сказала Кристина, обходя стол. Она встала рядом с мальчиком и, сняв с него кепку, надела ее обратно козырьком назад. «Когда ты в последний раз отдыхал?» «Что за вопрос, Кристина?» — рассмеялся Ян. «Дети из детдомов не знают, что такое отдых». «Вот только конкретно этот сирота не из детдома, Ян». Луис сел на один из стульев напротив Калума, уже давно позабыв о том, что когда-то держался на безопасном расстоянии. «Хитори почти сразу его усыновил и осыпал юнца своими богатствами». «У него все равно нет родного дома, Луис. Он не знает, откуда он и к какой культуре принадлежит, поэтому мы и дарим ему великолепную возможность испробовать 3 самых популярных блюда разных народов и встать на правильную сторону. Как насчет лимонада или воды?» Ян развернулся к холодильнику в поисках напитков. «Выбирай аккуратно, боец», — сказал Луис, играя с металлической зажигалкой, и пододвинул свою тарелку ближе к Калуму. «От этого зависит твоя жизнь, Калумчик», — кивнула Кристина и протянула мальчику ложку для сметаны. Лицо Калума тут же скорчилось. «Это ужасно! Больше никогда меня так не называй!» 3 года спустя. «Где Кристина? Как она?» Калум прибежал в медпункт западного штаба, как только получил сообщение. До сих пор юный боец не знал, каково это — переживать за кого-то до боли в груди и нестись так стремительно, боясь не успеть. «Мы не знаем. Доктор не пускает нас внутрь». Луис и Ян встретили его у двери медпункта. Их лица были такими же осунувшимися, глаза — такими же потерянными. 2 часа назад их отряд вернулся в западный штаб. Одна из первых битв против врага пошла не по плану. Их проработанную тактику разбили вдребезги, заставив действовать по ситуации. Калум сделал всего одну ошибку, которая чуть не стоила ему жизни. Но Кристина защитила его, оттолкнув в сторону и приняв удар на себя. Их отряд даже не знал о ранении Кристины, пока она не упала без сознания после возвращения в штаб. «Что случилось? Она потеряла много крови? Перелом? Почему они ничего не говорят?» Калум выдохнул. Его взгляд метался по сторонам. «Я иду внутрь!» Луис и Ян кивнули, словно ему в голову не приходило ворваться в пункт и потребовать ответов. То, что они увидели внутри, заставило их моментально пожалеть о своей медлительности. Но их напугало не то, что Кристина полулежала на медицинской койке, ни капельницы и множество проводов, приклеенных к животу и груди девушки. Их не пугали даже синяки и легкие ушибы, сразу бросавшиеся в глаза. Их напугали ее слезы и мягкая улыбка. Ведь как можно плакать и одновременно так счастливо и открыто улыбаться? «Кристина?» Ян протрусил к ней первым, взяв девушку за руку. «Что случилось?» «Почему ты не сказала, что ранена?» Подошел Луис, старательно замедляя шаг, почти удачно скрывая свою тревогу. «И где ты ранена?» «Она не ранена», — мотнул головой молодой доктор. «Она утомилась. Ей нужен отдых. Сон, здоровая еда и обильное питье. Она сможет отправиться к себе в комнату, как только закончится капельница». Доктор не договорил, поглядывая на девушку, ожидая ее решения. Калум поборол первый испуг, приблизился и встретился взглядом со своим плачущим капитаном. «Кристина, что ты хочешь нам сказать?» Кристина моргнула, но вовсе не торопилась смахивать с ресниц капли слез. Она улыбнулась какой-то мысли, опустив взгляд на свой живот, скрытый под одеялом. «Помните, я рассказывала о парне, с которым служила в армии до того, как попала в организацию? Тот самый, что недавно был в Лондоне, и с которым ты случайно столкнулась в наш последний визит в центральный штаб?» — скептично переспросил Луис. «Который получил ранение и оставил военную карьеру, чтобы путешествовать по миру?» «Помним. И про все твои секретные свидания тоже», — с улыбкой кивнул Ян, поглаживая руку наемницы и даря ей свое стойкое спокойствие. «Так в чем же дело?» Кристина прикусила губу, впервые боясь сказать правду. Тогда Калум сделал еще один шаг к ней. «Кристина?» Ее рука нежно опустилась на живот. Касание, обещающее защиту и любовь. Касание, обещающее голубое небо и зеленую землю. И множество улыбок, слез и жизни. Ее товарищи затаили дыхание. «Крис?» На глаза Яна сразу навернулись слезы. «Вы должны помочь мне принять решение», — плача произнесла девушка. «Я не могу одна принять его». «Что? Что я должна делать? Перед нами столько всего!» Луис потянулся к карману с пачкой сигарет, однако тут же остановился. «Это не может быть нашим решением, Крис», — прошептал он. «Оно целиком принадлежит тебе. Мы на твоей стороне, что бы ты ни выбрала». И тогда Кристина посмотрела на Калума. «Я... У меня... У нас нет времени. Или свободы. Но есть ты. Ты, которого мы тренируем и защищаем, и поддерживаем. Я...» Калум прокашлялся, затем облизнул губы в странной растерянности. «Фандомы с каждым годом будут пытаться забрать больше и больше нашей свободы», — прошептал он, поправляя на голове уже потрёпанную кепку. Если ты не хочешь отдавать им и эту частичку свободы, и если пообещаешь, что твой ребенок не будет называть меня братиком, то я пообещаю отдать за его безопасность жизнь. Секунда, две, три. Слезы Кристины полились с новой силой, и Калум подпрыгнул в панике. «Так и знал, что сказал лишнего!» Плач почти тут же перешел в смех. Настоящий, полный свободы. Луис и Ян с улыбкой посмотрели друг на друга. Затем взглянули на растерянного подростка. «Кажется, ты только что заслужил роль крестного папы». «И роль подружки-невесты», — хлопнул его по спине Ян. «Свадьба». Смех Кристины тут же оборвался. «Точно, нужно назначить дату и предупредить Хитори. Как думаете, он отпустит всю организацию в отпуск?» «Стой!» — Луис встряхнул головой. «Этот твой русский парень уже знает о ребенке? Он сделал тебе предложение?» — в тот же момент спросил Ян. «О, нет!» — покачала головой Кристина, затем притянула побледневшего Калума в свои объятия. «Но разве вы дадите ему выбор?» Год спустя. Кабинет Хитори. Западный штаб. «Мне не нравится эта идея», — покачала головой Кристина, вставая со стула. «Ты не можешь взять и отправить этого ребенка на подобную операцию одного». «Вот только он не ребенок, а боец с самым высоким показателем по количеству убитых фантомов», — ответил Хитори, печатая что-то на компьютере. «Ребенок, которого я начал воспитывать, а ты взялась тренировать. У тебя до сих пор сомнения насчет Калума, Кристина?» «Почему мы не можем отправиться с ним?» Кристина принялась расхаживать по кабинету. «Поставь задачу всему нашему отряду». «Ты и твой отряд нужны мне в организации», — ответил Данован, не отрывая взгляда от монитора. «Мы нашли второго бойца». Кристина остановилась, и Калум, который до этого внимательно изучал инструкцию с детальным расписанием секретной миссии, поднял глаза на директора. «Второй боец?» Данован кивнул и посмотрел на Кристину. «Этому бойцу нужно помочь адаптироваться». «Сколько ему лет?» 8. Кристина сделала глубокий выдох, плотно сомкнув губы. «Калуму было только 7, когда я взяла его под свою опеку. Этот боец на год старше. Он справится». «Но Калум никогда не был обычным ребенком. Разве не так, Романова?» Хитори опустил крышку ноутбука. «И теперь мне нужно, чтобы ты и твой отряд подготовили второго. Научили его быть бойцом». «И где этот мальчик сейчас?» «В восточном штабе». Калум и Кристина обменялись недоумевающими взглядами. «Это на другом конце света». «Мне нужно показать организации, что у нас есть бойцы». Хитори поднялся, Калум последовал его примеру. Но мужчина еще не закончил разговор с наемницей. «Восточный штаб не верит в существование бойцов. В последний мой визит ни один из наемников не проснулся раньше 10 утра. Там нет дисциплины, нет мотивации, нет страха. Присутствие второго бойца взбодрит и пробудит их. А Калум в это время понадобится мне в другом месте». «Но у тебя есть еще одна причина, почему я нужна именно там», — догадалась Кристина. «Я нанял новую наемницу». «Наемницу?» Удивление на лице Кристины можно было бы разглядеть за километр. «И эта девушка соответствует требованиям организации?» «Физически да, но не ментально. У нее большой потенциал и тяжелое прошлое. Я уверен, она будет служить наравне с наемниками мужского пола. Однако ей необходим ментор. Человек, который уже однажды прошел через то же самое». Хитори протянул Кристине черную папку с символом одуванчика. «Я знаю, что был несправедлив, когда создал такие требования. Ведь из-за них Единственной девушкой в организации все это время была ты. Физические требования, которым легко соответствуют мужчины, но не женщины. Для нас они зачастую непосильны. Кристина когда-то уже говорила об этом Хиторе, пытаясь доказать нереалистичность таких стандартов. Не каждая девушка способна пробежать километр за то же время, что и мужчина. Но мы не собираемся бегать на перегонки с фантомами. Хитори положил папку на стол, призывая Кристину принять решение. «Теперь я вижу свою ошибку и хочу ее исправить. Организация нуждается в таких наемницах, как ты». Кристина взяла папку, открыв ее на первой странице. «Что повлияло на твое мнение?» — спросила она. «Твой отряд», — признался Хитори. «Твоя проницательность, лидерские качества и интуиция. Если каждая девушка сможет привносить в организацию то же, что и ты, то я готов изменить физические требования для наемников». «Вот только не каждая девушка способна быть лидером, и не у каждой есть женская интуиция и материнский инстинкт, если ты рассчитываешь именно на это, Данован. Каждая наемница, как и каждый наемник, будет привносить то, на что она способна. И если ты готов это принять и действительно изменить требования, то я помогу тебе». Хитори незамедлительно кивнул, и только тогда Кристина опустила взгляд на файлы. «Ей всего 12?» Она цокнула языком. 12-летняя девочка стала наемницей? «Как я уже сказал, у Линары Садвакасовой оригинальное прошлое». Кристина поджала губы, провела рукой по коротко постриженным волосам, которые перестала отращивать с тех пор, как начала совмещать материнство и роль капитана в секретной частной армии. «Почему ты хочешь отправить Калума именно сейчас?» — спросила она тише и сделала шаг к Хитори, надеясь услышать истинный ответ. «Потому что второго такого шанса не будет», — подал голос Калум. «Нападения фантомов случаются раз в полгода. Сейчас самое подходящее время выполнить несколько задач одновременно. Плюс Хитори прав. Если ты, Кристина, хочешь положить начало изменениям в организации, то нам нужно разделиться». «Ему уже пора отправиться на подобную операцию одному, Кристина». Директор забрал файл из ее рук, вернулся к рабочему столу и убрал документ в ящик под замок. «Калум не только выполнит работу для меня, но и получит то, чего ты так желала для него. Кусочек обыкновенной подростковой жизни». Кристина не ответила, вернулась к стулу. Села на все еще теплое место и посмотрела на Калума. «Я вижу по твоим глазам, что у тебя есть вопросы насчет операции. Задай их Хитори». Калум взглянул на инструкцию в своих руках, в которой скрывалась информация о другой девочке. «Она одна из нас?» «Она одна из вас», — кивнул Хитори, оставаясь на месте и держа спину ровно с выправкой военного. Калум постучал пальцами по коленям, собираясь с мыслями. Почему у него возникло такое чувство, что он уже когда-то встречал эту девчушку с серыми глазами? «Ты не хочешь, чтобы я забрал ее в штаб или рассказал про организацию?» — спросил Калум, чтобы убедиться, что правильно понял информацию из файла. «Не хочу». «Почему?» «Ее время еще не наступило. Она не готова стать бойцом». «Тогда зачем я там нужен?» «Наблюдай. Следи, узнай о ее семье. Стань ее тенью». «Но никакого близкого контакта?» — уточнил юный боец. «Особенно с родителями?» «Ни в коем случае. У тебя будет несколько месяцев, но если ты нарушишь ход событий ее жизни, повлияешь на ее решения, неважно какие, то организация будет вынуждена прекратить твою операцию раньше срока. Тебе все ясно, боец? Даже если ей будет грозить опасность, ты не имеешь права вмешиваться». «Принято, сэр». 10 лет спустя. Каллум увидел ее впервые за несколько лет разлуки. Каллум увидел, как в нее стреляют. Каллум почувствовал, как она умирает на его руках. И теперь она здесь, в организации ВИШ. «Итак, это и есть она?» Кристина нашла Каллума в его комнате. Свет выключен, шторы задернуты. В помещении стоял тяжелый воздух растерянности и безысходности. «Она тебя узнала?» — спросила наемница, когда молчание Каллума ответило на все вопросы. Кристина простояла в тишине комнаты еще полминуты, прежде чем закрыть входную дверь и сесть рядом с Каллумом на пол, опершись спиной о ножки кровати. «Ты не хочешь, чтобы она была тут?» «Это как смертный приговор», — ответил он и спрятал лицо в похолодевших ладонях. «Не зря Хитори тогда приказал тебе не контактировать с ней», — усмехнулась Кристина. «Любовь? М? Секунда. Две. Три. Минута. Две. Три». Кристина вздохнула. «Помнишь пятый день рождения Сони?» — спросила наемница внезапно. «Ты серьезно хочешь напомнить мне об этом? Прямо сейчас?» «Что я тебе тогда сказала в медпункте?» «Что ты всю жизнь будешь мне должен», — толкнула его Кристина, но вовсе не злобно. «Тебе было 16, голос прыгал по тональностям, как у страуса, и... О боже, помнишь, какой громадный прыщ выскочил у тебя прямо посередине носа? Я даже не знала, что прыщи могут расти один на другом. И так хотела его выдавить... Оуч!» Каллум аккуратно пихнул наемницу в бок, но Кристина только рассмеялась. «Соня все равно льнула к тебе больше, чем к другим. Ох, как сильно это раздражало Луиса!» «За это он пообещал всадить мне 60 пуль в лоб». Они помолчали совсем недолго. «В тот день ты спас моей дочери жизнь». «Я поставил ее жизнь под угрозу». «Ты взял ее в поход, Каллум», — покачала наемница головой. «Ты выполнил ее просьбу». «И не проследил за ее безопасностью». «Она сама забралась на то дерево», — Кристина пожала плечами. «Да, ты немного не уследил, но в итоге полез вслед за ней. И когда Соня упала, ты упал вместе с ней, защитив ее своим телом от удара». «Рефлекс». Кристина улыбнулась, потупив взгляд. «До сих пор это было твоим самым серьезным ранением, потому что ты, Аболтус, упал спиной на пенек и повредил позвоночник». Каллум слабо улыбнулся в ответ. «Помню, как очнулся в медпункте штаба. 3 дня не чувствовал ног». «Тебе повезло, что ты боец. Обычный человек остался бы парализованным навсегда». Каллум снял кепку, рассматривая потертую эмблему организации. «Соня молодец. Сразу после падения нашла мой телефон и вызвала помощь». «Ты спас жизнь моей дочери». Кристина протянула руку и сжала его плечо. «И поэтому я взяла с тебя обещание». Каллум молча уставился в стену. «Эллиот Шторм — единственная, о ком ты сейчас беспокоишься больше жизни». «Хм», — промычала Кристина, ее лицо озарилось улыбкой. «Таких людей у тебя по пальцам пересчитать. Мы с Луисом и Яном пробились в твое сердце силой. Но она... она всегда занимала там особое место. Не так ли?» Тогда почему ему казалось, что он знал эту девочку еще до той операции, на которую его отправил Хитори? Каллум не торопился с ответом и даже на секунду выпал из реальности. Его дыхание сбилось, когда в ушах зазвенел ее смех, нос уловил ее запах, а перед глазами пронесся вихрь ее волос. «Я не думаю, что могу позволить себе испытывать подобные чувства к человеку, которого не видел столько лет, которого обманывал и которого отталкиваю сейчас». «Которого отталкиваешь? Да». Кристина призадумалась. «Обещание есть обещание, Каллум». Каллум впервые за все это время посмотрел на нее. «Я, Ян и Луис. С тех пор, как у тебя начал ломаться голос, ты заставляешь нас прятаться за твоей спиной. Но теперь ты должен позволить нам стать опорой для нее. Она все еще ищет себя, свой голос и свой стержень. Позволь нам поддержать ее, пока ты не разберешься с тем, что творится у тебя в голове. Вы и так должны поддерживать безопасность всех бойцов на поле сражений. Калум улыбнулся. Один из приказов Хитори, который я не одобряю. Вот только я клянусь защищать ее ценой своей жизни, Калум. Кристина забрала у него кепку из рук. И могу дать тебе слово, что Луис и Ян тоже. Просто взамен пообещай, что я увижу ваших детей до того, как умру от старости, ладно? Плечи Калума затряслись. А если она не хочет детей? Тогда пообещай, что я автоматически приглашена на вашу свадьбу. Калум громко рассмеялся, представив возможное будущее с этой девушкой, и в его груди разлилось тепло. «А если она и свадьбы не захочет?» Кристина помолчала. «Может, тогда все-таки детей? Хотя бы одна?» «Одного?» — поправил ее Калум, но Кристина уже натягивала на него кепку. «Я хочу увидеть тебя с человеком, готовым подарить тебе целую вселенную. Пообещаешь мне, что найдешь такое счастье?» Калум прикоснулся к своей груди, закрыл глаза. Эхо ее редкого смеха вновь зазвенело в ушах. Ее запах растворился на кончике носа. И в мыслях на миг исчезла темнота, теперь уже окрашенная цветами ее голоса. «А если я уже его нашел? Это счастье. Тогда мы сделаем все, чтобы помочь тебе сохранить его».